Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных, и начинаем передачу «В мире природы». В сегодняшней передаче прозвучит беседа с тем самым животным, благодаря которому жители Крайнего Севера обеспечены прекрасным видом транспорта. Догадались, кто это? Подсказываю. У этого северного животного есть ветвистые рога. Северный олень. Добрый день. Что ты делал целый день? Целый день я в снегу копался, ягелем питался. Ягель — это такое растение? Да, ягель — это лишайник. Вроде мха? Да, здесь в тундре его много растет, целые пастбища ягеля. И вы, олени, любите его есть? Конечно. Зимой это почти единственная наша пища. А точнее, мы здесь, в Заполярье, 9 месяцев в году этим лишайником лишь питаемся. Ах, вот как! Да, без него мы, северные олени, не могли бы тут на севере жить. А он... Ягель, без нас не мог бы тоже существовать. Вы без него бы не смогли, а он без вас не сможет? Ну да, поясню. Мы, олени, едим верхушки этого лишайника. Слой его на земле становится тоньше, и благодаря этому он и растет. А если бы олени не ели ягеля... Он покрыл бы землю толстым слоем? Да, но в таком случае ягель больше не растет. Он отмирает, и его место занимает мох, который мы, олени, есть не можем. Ах, вот оно что! Значит, поедая ягель, вы поддерживаете его жизнь? Да, а он поддерживает нашу жизнь здесь, в Заполярье. Здорово. Да, такая взаимосвязь была предусмотрена Творцом природы. Это верно. Да, Создатель научил меня ягель зимой из-под снега добывать. Иногда приходится для этого почти метровую толщу снега раскопать. Сам при этом чуть не весь снег зарываюсь, а все же до пищи своей добираюсь. И при том знаю, где копать. Чутье мне особое дано. Зря я снег разрывать не стану. Молодец, олень. А чем же ты копаешь? Передними ногами. Слава Богу, он мне подходящий для этого копыта дал. Подходящие копыта для рытья снега? Да. Вот посмотри, какие они у меня широкие, с острыми краями и вогнутые, как совок. Для копания в снегу копыта у тебя подходящие. Да, и не только копыта. А что еще? Как ты думаешь, если бы, к примеру, корова стала у нас в тундре выгрызать ягель из-под снега, что бы с ней случилось? Корова? Если бы она стала в снегу копаться, она бы нос отморозила. Ха-ха, вот это верно. А я, северный олень, не боюсь нос отморозить. Видишь почему? Потому что твой нос плотной волосяной подушкой покрыт. Точно. Наверное, мех у тебя теплый, северный олень. А ты как думаешь? Я ведь не только летом, но и зимой все время свое провожу на свежем воздухе. А разве для домашних северных оленей не устраивают стойла? Нет, я ведь животное домашнее, но при этом бездомное. Ты животное домашнее, но бездомное? Жалко тебя, северный олень. Что поделаешь? Заставили нас люди их возить. Запрягают, ездят на нас. Они дали нам ни укрытия от непогоды, ни запасов кормов, ни надежной защиты от волков. Вот оно что! Ну и ладно, не надо. Сами себя прокормим, да и к лютым полярным морозам мы привычны. Скажи, олень, а какие у вас зимой в Заполярье морозы? Какие? 50-градусные морозы бывают, да при этом еще злые ветры задувают. Да, зимой в Заполярье трудно. А нам и при такой погоде уютно. Вам уютно? На морозе, на ветру? Да, привычно. Я ведь и родился не в жару. Появился-то на свет я не в теплом коровнике, а в весеннем сугробе. Правда? Ну да. Олениха мама тщательно вылизала меня, новорожденного, чтоб я не заледенел, а на другой день я уже умел хорошо бегать по тундре. Интересно. Северный олень, вот у тебя копыта широкие. Это, наверное, тебе помогает по снегу бегать и не проваливаться? Конечно. Поэтому творец и сделал мои копыта более широкими, чем у других оленей, не живущих в тундре. А шубу твою сделал более теплой, чем у них? Верно. Да, шуба у меня отличная, очень теплая. Если хочешь знать, волоски ее полые внутри. Каждый волосок твоего меха внутри пустой? Да, вернее, воздухом заполненный. А воздух очень хороший теплоизолятор. Это точно. Да, разумно мех твоей шубы сделан. Конечно, разумно. Притом зимой кончики волосков моей шубы как бы разбухают, утолщаются, и она становится непроницаемой для свирепых северных ветров. И это предусмотрено? Да, таким прекрасным мехом меня мой создатель снабдил. Специалисты говорят, что мех северных оленей раза в 3 теплее беличьего меха. Ваш мех почти в 3 раза теплее беличьего? Интересно. Ну да, белка же в дупле зимой прячется. А вы, северные олени, всю зиму от морозов и ледяных ветров укрыва не имеете. Правильно. Вот поэтому творец нас в более теплую шубу и одел. Скажи, северный олень, а твоя летняя одежда отличается от зимней? Конечно. Летом мех мой намного короче и мягче. А к зиме он отрастает? Да, к зиме мой мех отрастает, становится длинным, в особенности на шее. Там вроде грива образуется, вниз свисающая. Эта грива твою шею и грудь от холода защищает? Конечно. И все же удивляюсь я, северный олень. Как это ты зимой не мерзнешь? Ведь твой организм охлаждается не только извне, морозным воздухом, но также изнутри, мороженой пищей, которую ты глотаешь. А знаешь почему? Почему? А потому, что у меня не только снаружи, но и внутри специальная теплоизоляция есть. Снаружи мех твой тебя от холода защищает, а внутри что? А внутри жир. Слой жира окутывает мои почки и другие внутренние органы. Ах, вот как! Да, жир тоже хороший теплоизолятор. То-то и оно! Так что зимой я могу вполне спокойно заледенелым ягелем питаться. Отлично. Да, я в мороз мороженую пищу из-под снега добываю, килограмма эдак 2 съедаю, и притом не замерзаю. Скажи, северный олень, а ноги у тебя тоже не мерзнут? Я вижу, на ногах-то у тебя мех очень коротенький. Верно приметила. Ноги мои зимой охлаждаются до температуры по Цельсию ниже 10 градусов тепла. Что? Температура твоих ног зимой бывает ниже плюс 10 градусов? Удивительно. Как ты только ноги при этом не протягиваешь? А ты об этом спроси биохимиков. Они лучше тебе объяснят. Они говорят, секрет в химических свойствах моих живых тканей. Интересно. Да, и еще вот что интересно. У нас, у северных оленей, есть дополнительная третья доля легкого. У вас есть дополнительная доля легкого? Да что ты говоришь? Да, у других парнокопытных зверей 2 легких, а у нас вроде бы 3. А зачем это? А, вы, северные олени, по снегу быстро бегаете. Это тяжело. И третье легкое вам, наверное, помогает? Нет, совсем не в этом дело, девочка. Это вам, людям, нужно вдыхать в 10-14 раз больше кислорода, когда вы бежите. А оленям? А мы, северные олени, хотя бегаем быстрее людей, потребляем во время бега всего в 7 раз больше кислорода, чем в состоянии покоя. Вот оно что! А с какой скоростью вы бегаете? Это смотря на какое расстояние. В упряжке я пробегаю 1 километр за 1.5 минуты. То есть тогда ты бежишь со скоростью 40 километров в час? Да. Или вот, например, в упряжке с другим оленем мы возим ездока в санях на 8 километров. И мы пробегаем это расстояние за 14 минут. В этом случае ваша скорость... 34 километра в час. Скорость это неплохая, если учесть, что вы бежите по снегу, по мерзлому неровному грунту. Верно говоришь. По такому грунту мы, северные олени, бегаем лучше лошадей и собак. Thank you. Ловкие вы, наверное, очень. Да, выносливые. Сердцу оленему приходится большую работу выполнять. Сердцу? Да, недаром в сердце северного оленя находится кость. Что-что? В сердце у тебя кость? А как же? Творец предвидел, что моему сердцу придется выполнять огромную работу, и он поместил в него кость, дополнительную опору. Надо же как! Кость для укрепления сердца. Да, она там нужна. Ну что ж, тогда хорошо. Самое главное, чтобы, как говорят, камень на сердце не лежал. Это не в прямом смысле, конечно. А, то есть, чтобы горе печали не было. Вот именно. Итак, насчет сердца твоего мне все ясно, северный олень. А вот насчет легкого пока что... Пока что не все понятно. Нет. Ты, северный олень, сказал, что у тебя дополнительная третья доля легкого имеется. Интересно, зачем она нужна? Зачем нам, северным оленям, третье легкое? А оно нам дано Создателем именно потому, что мы... Северные. Потому что вы северные? Конечно. Это дополнительная печка, согревающая нас изнутри. Ведь в легких млекопитающих при окислении жиров выделяется тепло. Теперь ясно. Ну а лишнее тепло вам, северным оленям, при 50 градусах морозе, конечно, не помешает. Конечно. Тепло в зимнюю стужу очень даже нужно, в особенности, когда крыши над головой не имеешь. Да, интересный ты зверь, северный олень. Необычный, от всех оленей отличный. К сильным морозам привычный. Большое спасибо тебе за эту беседу. А теперь мне пора домой отправляться. Ну что ж, давай прощаться. Давай. До свидания, северный олень. Счастливо тебе здесь в холодной тундре оставаться. А тебе счастливо домой добраться. Всего хорошего. Дорогие друзья, вы видели когда-нибудь северных оленей? Наверное, видели. Если не на воле, то хотя бы в зоопарке. А если не в зоопарке, то на фотографии или на рисунке. Помните, сказочного Деда Мороза часто изображают в санях, запряженных северными оленями. Но самое интересное то, что северный олень совсем не боится мороза. Не сказочного, а настоящего 50-градусного. Как мы только что слышали, именно такие суровые морозы бывают зимой в Заполярье, где северные олени обитают. Круглый год северные олени обходятся без жилища. Они бегают, спят и питаются на открытом воздухе, даже в самую свирепую стужу. И чувствуют себя при этом вполне хорошо, потому что их организм прекрасно приспособлен к северному полярному климату. Помните, какую теплую шубу они одеты. Причем, как мы слышали, к зиме их мех отрастает, становится длиннее. Кончики волосков утолщаются, что делает их шубу более теплой и ветронепроницаемой. Для дополнительного обогрева северный олень также снабжен еще одной третьей долей легкого, которой нет у оленей других видов. А чтобы северный олень не замерз изнутри, питаясь мороженой пищей, некоторые его внутренние органы покрыты теплоизолирующим слоем жира. Слышали сегодня мы, что широкие копыта северного оленя как раз хороши для бега по заснеженной тундре и для выкапывания из-под снега обледеневшего лишайника. И чтобы оленей нос не замерз во время питания таким подножным кормом, его нос покрыт плотной волосяной подушкой. Только благодаря всему этому северный олень и может жить в условиях северного заполярья, где многие другие животные погибли бы. Ученые-натуралисты говорят, что северный олень – олень своеобразный, что он сильно отличается от оленей других видов. И отличается он именно своей прекрасной приспособленностью к суровому морозному климату. Чем объясняется эта приспособленность? Теория эволюции учит, что северные олени приспособились к холодам Заполярья постепенно, на протяжении многих тысяч лет. Согласно их теории, случайные изменения в организмах оленей передавались по наследству и закреплялись в результате естественного отбора, при котором среди оленей, по каким-то причинам переселившихся на север, выживали более приспособленные к морозному климату. Таким образом, из поколения в поколение якобы накапливались в организмах оленей качества, необходимые для жизни на севере, и в конце концов превратились они в северных оленей, сильно отличающихся от оленей других видов. Но если такой эволюционный процесс на самом деле постепенно осуществлялся, в результате его должно было бы появиться большое число промежуточных видов оленей, то есть занимающих промежуточные ступени в развитии, от оленей более южных широт до северных оленей. Однако таких промежуточных видов не существует. Вот почему ученые и заявляют, что родственные связи северного оленя с другими оленями неясны. И вот почему объяснение теории эволюции нельзя считать удовлетворительными. Кто же так разумно, так рационально приспособил северного оленя к полярным условиям? Не говорит ли нам эта рациональность и разумность о его разумном создателе, о Боге-творце, который о нем позаботился? Передача «В мире природы». Дорогие друзья, в первой части сегодняшней программы говорилось о жизни северных оленей. В Заполярье люди используют северных оленей как домашних животных, навьючивают их, ездят на них верхом, запрягают сани. Кроме того, из шкур северных оленей делают теплые шубы, меховые шапки, замшу. Северный олень дает людям мясо и молоко. В тундре во многих районах тайги это незаменимое животное. Еще менее 100 лет назад северный олень почти полностью обеспечивал существование человека на Крайнем Севере. Однако, как мы слышали, люди, научившись использовать северных оленей для своих благ, сами не дали им по существу ничего. Ни запасов кормов, ни жилищ для укрытия от ветра и стужи, ни надежной защиты от волков. К сожалению, примерно так же люди иногда относятся и к своим собратьям. В этом случае бывает справедливым древнее латинское изречение «Homo homini lupus est». Человек человеку волк. Ни к таким отношениям между людьми призывает Евангелие